«У меня к тебе сразу вопрос», — сообщил он Нюбергу. «Можно сказать, основной. Ружье лежит в 2 метрах от тела. Вопрос. Могло оно туда угодить, если он застрелился сам?» Нюберг подумал секунду и решительно сказал: «Нет, это исключено. Если человек держит ружье в руках и направляет его себе в лицо, оно не может отлететь так далеко. Это невозможно». Валандер почему-то почувствовал облегчение. «Значит, не самоубийство». В прихожей стало тесно. Появились врач и Хансен. Еще один техник-криминалист распаковывал свою сумку. «Послушайте меня секунду», — сказал Валандер. «Убит наш следователь, Светберг. Он лежит там, за дверью. Зрелище жуткое. Мы все знали его. Мы все скорбим о нем. Он был наш коллега. И это почти невыносимо...» Он замолчал. Он ясно понимал, что должен сказать что-то еще, но слова не приходили на ум. Нюберг и его помощники приступили к работе. Лиза Хольгерсон так и не встала со стула. «Я должна позвонить его кузине», — сказала она. «Наверное, ближе ее у него никого нет?» «Я могу позвонить», — сказал Валандер. «Я с ней знаком». «Опиши мне вкратце», — попросила она. «Что здесь произошло? Как ты думаешь? Для этого нужен Мартинсон. Сейчас позову». Валандер вышел на площадку. Дверь в квартиру напротив была приоткрыта. Он постучал и, не дожидаясь ответа, вошел. Мартинсон был в гостиной. С ним было еще 4. 2 мужчин и 2 женщины. 3 в халатах, 1 уже одетый. Валандер знаком попросил Мартинсона выйти. «Подождите несколько минут», — попросил он соседей. Они вернулись в квартиру Светберга и прошли на кухню. Мартинсон был очень бледен. «Давай начнем сначала», — сказал Валандер. «Кто последним видел Светберга?» «Может быть, и я», — сказал Мартинсон. «Не знаю. По-моему, это было в столовой в среду утром. 11:00. Как он выглядел?» «Как всегда. Если бы было что-то необычное, я бы обратил внимание. После обеда ты позвонил мне. Мы решили встретиться втроем в 4:00 утром. Я пошел к нему. Но его в кабинете не было. В приемной сказали, что он ушел, и сегодня его не будет». «Когда он ушел?» «Это я не спросил». «И что ты сделал?» «Позвонил ему домой и наговорил на автоответчик, что у нас завтра 8 совещаний. Потом звонил еще несколько раз, но никто не отвечал». Валандер подумал. «Значит, в среду, в какое-то время. Но мы не знаем. Светберг уходит из полиции. Все вроде бы нормально. В 4:00 он не является на работу, что для него в высшей степени не характерно. Причем даже не важно, получил он твое сообщение или нет, он всегда приходил на работу вовремя или звонил. Значит, это случилось еще в среду», — сказала Лиза Хольгерсон. Валандер кивнул. «В какой-то момент нормальное перестает быть нормальным и становится ненормальным», — подумал он. «Мы должны определить этот момент». И еще одна мысль пришла ему в голову. Он вспомнил, как Мартинсон как-то обратил его внимание, что у него, Валандера, не работает автоответчик. «Погодите-ка», — сказал он и вышел из кухни. В кабинете Светберга на столе стоял автоответчик. Валандер выглянул в гостиную. Нюберг стоял на коленях рядом с ружьем. Валандер помахал ему. «Я хочу послушать автоответчик. Скажи, как сделать, чтобы ничего не нарушить?» «Мы всегда можем вернуть кассету в исходную точку», — сказал Нюберг. На руках у него были прозрачные перчатки. Валандер кивнул, и Нюберг нажал на кнопку. Они услышали 3 сообщения Мартинсона. Мартинсон каждый раз называл время звонка. Кроме этого, ничего. «А что говорит Светберг?» Нюберг нашел другую кнопку. Они оба вздрогнули, услышав голос Светберга. «К сожалению, в настоящий момент меня нет дома. Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала». И все. Валандер вернулся в кухню. «Все твои сообщения записались», — сказал он Мартинсону. «Мы пока, правда, не знаем, слушал ли их кто-нибудь». Все замолчали, обдумывая его слова. «А что говорят соседи?» — спросил он. «Никто ничего не слышал». «Странно. Никто не слышал выстрела, хотя кто-то все время был дома». Валандер нахмурился. «Как это может быть? Чтобы никто ничего не слышал?» «Я еще не закончил опрос». Мартинсон вышел, и тут же в дверях возник полицейский. «Там журналист пришел». «О, дьявол!» — подумал Валандер. «Кто-то успел таки позвонить». Он посмотрел на Лизу Хольгерсон. «Сначала мы должны поговорить с родственниками», — сказала она. К середине дня мы должны что-то сказать журналистам. Валандер повернулся к полицейскому. Никаких комментариев, пусть приходят в полицию завтра. В 11, — добавила Лиза Хольгерсон. Полицейский ушел. Нюберг что-то прорычал в гостиной, и снова стало тихо. Нюберг был чрезвычайно вспыльчив. Слава богу, что вспышки его гнева, как правило, оказывались короткими. Валандер принес из кабинета телефонный справочник. Он лежал на полу. Нашел номер Ильвы Бринг и вопросительно посмотрел на Лизу. «Звони ты», — сказала она. «Нет, в полицейской работе ничего хуже, чем сообщать родственникам о смерти близких. Курт Валандер в таких случаях всегда старался захватить с собой священника. И все равно, несмотря на то, что ему приходилось много раз выполнять эту жуткую обязанность, привыкнуть он не мог. Хотя Ильва Бринг приходилась Светбергу всего лишь двоюродной сестрой, ничего хорошего от этого разговора он не ждал. С ужасом услышал он первый сигнал. После третьего включился автоответчик. Ильва Бринг была на дежурстве. Валандер положил трубку и вспомнил, как они со Светбергом приходили к Ильве в больницу два года тому назад. Теперь Светберг мертв. До сознания это все еще никак не могло дойти. Светберг мертв. «Она на работе», — сказал он. «Я поеду туда и поговорю с ней». «Это надо сделать срочно», — сказала Лиза Хольгерсон. «Может быть, у Светберга есть и другие, более близкие родственники, про которых мы просто не знаем?» Валандер кивнул. Она была права. «Хочешь, я поеду с тобой?» «Да нет, не надо». «Будь на ее месте Ан Брит, он бы ответил по-другому». Вдруг он понял, что Ан Брит ничего не знает. Иначе она была бы уже здесь. Ей не сообщили. Лиза Хольгерсон поднялась и вышла. Валандер сел на ее стул и набрал номер Ан Брит. Ответил полусонный мужской голос. «Мне надо поговорить с Ан Брит. Это Валандер». «Кто?» «Курт Валандер». «Какого черта?» Злобно произнес голос на том конце провода. «Это телефон Ан Брит Хёглунд?» «В этом доме только одна ведьма. Ее зовут Альма Лундин», — прорычал тот. Валандеру показалось, что он слышал звук бросаемой трубки. Значит, он ошибся номером. Он еще раз набрал номер, медленно и тщательно. На этот раз после второго сигнала трубку взяла Ан Брит. «Это Курт». Судя по голосу, она не спала. Наверное, не может заснуть со всеми своими проблемами. А тут еще одна. «Что случилось?» — спросила она. — Светберг мертв. — Похоже, убит. — Что? — К сожалению. — У себя в квартире. Малая Норрегаттен. — Я знаю, где это. — Приедешь? — Немедленно. Валандер положил трубку и остался сидеть за столом. В дверях появился техник-криминалист. Видимо, хотел что-то спросить, но Валандер отмахнулся. Ему надо было подумать. Недолго, хотя бы минуту. И в эту минуту он понял, что во всем этом деле есть что-то странное, что-то совершенно не укладывающееся в обычные схемы. Но что именно, ответить он не мог. Техник вернулся. «Нюберг хочет с вами поговорить». Он прошел в гостиную. Каждый был занят своим делом, но атмосфера была невыносимо тяжкой. Светберг еще два дня назад работал вместе с ними. Он был не особенно яркой личностью, но его все любили. А теперь он убит. Врач стоял на коленях рядом с телом. То и дело сверкали фото вспышки. Нюберг что-то записывал в блокнот. Увидев Валандера, он подошел. «У Светберга было оружие?» «Ты имеешь в виду охотничье ружье?» «А что же еще?» «Не знаю. Не думаю, чтобы он был охотником. Довольно странно, чтобы убийца оставил оружие на месте преступления». Валандер кивнул. Он тоже об этом думал. «А больше ничего необычного ты не заметил?» Нюберг поглядел на него, прищурившись. «По-моему, когда у твоего коллеги снесло полголовы, уже довольно необычно». «Ты знаешь, что я имею в виду?» Валандер не стал ждать ответа. Повернулся и вышел, столкнувшись в дверях с Мартинсоном. «Ну и как? Удалось установить время?» «Никто ничего не слышал», — повторил Мартинсон. «При том, что, похоже, в доме все время были люди, либо в квартире напротив, либо внизу. И они не слышали». «Как это может быть?» «Внизу живет пенсионер, бывший учитель. Он глуховат. У остальных слух в порядке». Валандеру не верилось. «Кто-то наверняка слышал выстрел». «Продолжай», — сказал он. «Я еду в родильный дом. Помнишь его двоюродную сестру, Ильву Бринг, акушерку? Мартинсон кивнул. Может быть, это его ближайшая родственница. По-моему, у него была еще тетка в Вестер-Йотланде. Спрошу у Ильвы. Он спустился по лестнице и, выйдя на улицу, глубоко вдохнул. К нему подошел журналист, знакомый, из истоцкой смеси. «Что происходит? Выезд на место происшествия среди ночи полной бригадой? В дом, где живет следователь Светберг?» «Сейчас ничего не могу сказать», — буркнул Валандер. «В 11 часов в полиции». «Не можешь или не хочешь?» Валандер промолчал. «Журналист?» Валандер вспомнил его имя. Вигберг. Кивнул. «Значит, в деле труп. Или как?» Ты не можешь ничего сказать, потому что еще не известили родню? Прав я или нет? Если бы это было так, я позвонил бы по телефону. Вигберг улыбнулся. По телефону? Так не делают. Ты должен найти полицейского священника, все эти процедуры. Что, Светберг умер? Валандер слишком устал, чтобы злиться. Мне совершенно все равно, что ты думаешь и какие догадки строишь. В 11 часов информация для прессы. До этого ни я, ни кто другой не скажут ни слова. «А куда ты сейчас?» «Проветриться». Он пошел по улице. Дойдя до угла, оглянулся. Сзади никого не было. Вигберг исчез. Он свернул направо, на Сладдергаттен, потом налево, на большую Норрегаттен. Хотелось пить и писать. Он огляделся. Никого. Подошел к стене дома и облегчился. «Что-то здесь не так». Не выходила из головы мысль. «Что-то не так». «Что не так?» Он не мог сообразить, почему убили Светберга. Эта жуткая картина, изуродованное и нелепо изогнутое тело, что здесь не так? Он уже дошел до больницы. Нашел приемный покой и позвонил в дверь. Поднялся на лифте в родильное отделение. В памяти ожила картинка, как 2 года назад они со Светбергом пришли поговорить с Ильвой Бринг. Но теперь Светберга с ним нет. Словно бы его и не было никогда. Вдруг он через стеклянную дверь увидел Ильву Бринг. В ту же секунду и она его увидела, причем узнала не сразу. Она подошла к двери и открыла. И сразу поняла. Что-то случилось. Глава 5. Они прошли в регистратуру родильного отделения. Было 4:10. Валандер рассказал все, как было, ничего не утаивая. Светберг убит. Одним или несколькими выстрелами из охотничьего ружья. Кто стрелял, когда и почему, пока неизвестно. Он, правда, не стал ей описывать, как выглядит место преступления. Не успел он закончить, зашла одна из ночных сестер. Хотела спросить о чем-то. «Я пришел с известием о смерти», — сказал Валандер. «Не могли бы вы немного подождать?» Сестра уже собиралась уйти, как Валандер попросил принести ему стакан воды. У него настолько пересохло во рту, что язык прилип к небу. «Мы все в шоке», — сказал Валандер. «То, что произошло, совершенно непостижимо». Ильва Бринг не произнесла ни слова, только страшно побледнела. «Пришла сестра со стаканом. Могу я чем-нибудь помочь?» «Сейчас нет», — сказал он. Он, не отрываясь, опорожнил стакан, но жажду не утолил. «Я не понимаю», — сказала Ильва Бринг. «Просто не могу понять». «И я не понимаю. Пройдет много времени, прежде чем пойму. Если вообще когда-нибудь пойму». Он поискал в куртке ручку. Ручка нашлась, но блокнот он, как всегда, забыл. В корзине для бумаг нашел листок, на котором были нарисованы человечки. Он расправил его и положил на газету. «Я должен задать несколько вопросов», — сказал он. «У него есть родственники? Должен признаться, что знаю только тебя».